Глава 8. «К чему именно ты не привыкнешь? К моим внезапным появлениям или к факту моего существования?» Скинув бровь с полуулыбкой, уточнила Эмишер. «К тому и другому, ко всему». С неохотой отозвалась Ника, меньше всего желая в данный момент углубляться в тонкости материнства, генной инженерии и телепортации. «Как поживает моя сестренка?» Быстро сменив тему, с напускной бодростью поинтересовалась Эми. Подойдя к Веронике, она ласково погладила ее живот. Вопреки всем ожиданиям, ощутимого ответного пинка не последовало. «Она в порядке?» — заволновалась беременная девушка. «Да, все хорошо, она спит», — быстро успокоила ее Эми, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Тогда ладно», — с облегчением выдохнула Ника. Эми заметила, что ее собеседница старается не встречаться с ней взглядом. «Послушай, мне всего год от роду, но я — это почти ты, Вероника», — мягко обратилась к ней Эмишер. «Я твоя точная копия, не считая фиолетовых глаз, конечно», — внесла она поправку. «Я знаю, что Дмитрий вернул тебе память, и могу себе представить, что сейчас с тобой происходит», — сочувственно прикоснулась она к руке матери. «У тебя не только мои воспоминания, но и Эйшера, тысячелетнего существа», — как факт отметила Ника. «Может, поделишься со мной вселенской мудростью и дашь совет, что мне теперь делать? Как я Алексу в глаза смотреть буду? И как мне быть с Дмитрием? Я ведь ношу под сердцем его ребенка. Я знаю, что Дима очень дорог тебе». Пристально посмотрела она на Эми. «Ты не боишься потерять его из-за меня?» «Ты примешь правильное решение, Вероника», с уверенностью поддержала ее старшая дочь. «Что бы ты ни решила, ты все сделаешь правильно», еще раз повторила она. «А что касается меня, то я живу сейчас по принципу, что не делается, все к лучшему. Божьи планы всегда лучше наших. Я смирюсь с любым поворотом событий». «И в кого ты такая умная?» Внимательно посмотрела на нее Ника, пряча грустную улыбку. «Думаю, в отца», — мягко подколола ее Эми. «Итак, теперь Вероника знает, что именно ты отец ее ребенка», констатировала факт Эмишер, столкнувшись с Дмитрием в дверях тронного зала. «Привет. Злишься?» Виновато спросил он, приобняв девушку за талию. «Нет, ты отлично справился с программой», — спокойно ответила она, но при этом резко скинула с себя его руки и отшатнулась. Он мог поспорить на что угодно, что увидел в ее фиолетовых глазах отблеск страха. «Какой программой?» Не понял, удивленный ее реакцией, Дмитрий. «Найти и поцеловать Веронику». «Что?» Он решил, что ослышался. «Я знала, что не смогу тебя вылечить, поэтому мне оставалось только одно — заложить в твой мозг команду, найти Веронику и поцеловать ее. В твоей крови уже были наниты из ее организма, и именно они не позволили тебе окончательно свихнуться после заражения. Но их было маловато, чтобы полностью победить болезнь. Нужна была подпитка. Или подзарядка. Называй как хочешь», — повела плечами Эми. «Это просто...» Возмущенно начал было Дмитрий, но осекся из-за подошедшего к ним Хантера. «Поздравляю, юноша». Старец посмотрел на него со странной смесью подавляемой ярости и любопытства. «Ты единственный, кто смог избавиться от нертингита при жизни. Думаю, теперь врачи и ученые со всех галактик будут охотиться за тобой, чтобы изучить подробности чудесного исцеления». «Только этого мне не хватало», — нахмурился Дмитрий. «Тебе много чего не хватает», — сурово парировал старец. «Мозгов, например. Ты какого ляда Веронике память вернул? Из-за шока, который она испытала, у нее преждевременные роды начались. И в этом нет ничего хорошего ни для нее, ни для ребенка. Ты каким местом думал?» С гневом выпалил он. Я сам не знаю». Дмитрий в отчаянии схватился за голову. «Хантер, ты можешь это исправить. Надо снова стереть ей память», — чуть ли не взмолился он. «Нет», — сухо ответил старичок, развернулся и ушел. «Эми, мне дико стыдно за все, что я совершил в последние дни». Тяжело вздохнул Дмитрий, чувствуя, как его лицо покрывается багровыми пятнами и желая провалиться сквозь землю. «Нет, тебе еще не стыдно», — как-то странно посмотрев на него, возразила Эмишер. «По-настоящему стыдно тебе станет тогда, когда ты вспомнишь все, что сделал». Поюжилась она незаметным движением, прикрывая синяк на запястье. «Объясни-ка мне подробно, Анисимов, как ты это сделал?» Прогрохотал басом начальник Андрея, как только тот вошел в его кабинет. «Сделал что?» Перед мысленным взором следователя лихорадочно промелькнули все странности последнего года. Сначала Даниил Ростовцев приобрел здесь славу волшебника. А теперь ты, его лучший друг, являешь чудеса народу. Он что, уходя из органов, передал тебе мистический дар по наследству? Взглядом начальника можно было бурить скважины. Нет, ну, это оно... Совершенно растерялся Андрей, не в силах сказать что-либо вразумительное. Короче, это совпадение. Выдавил он, наконец, из себя целую фразу. В голове яркой картинкой всплыло воспоминание, хитрющее лицо оборотня и его совет. «Привыкай быть убедительным, и у тебя все получится». «Знаешь, какое любопытное заявление принес мне утром дежурный, Василий Зайцев. Вот, послушай. Я Шайнис Ипполит Валерьевич, 1983 года рождения. В результате того, что мелкое бесовское отродье с самурайским клинком гоняло меня всю ночь по квартире и заставило подписать меня кровью обещание прийти с повинной в полицию к следователю Анисимову, горю желанием подробно изложить на бумаге чистосердечное признание во всех своих противоправных деяниях и ритуальных убийствах. Как ты это объяснишь?» «Психи», — с искренним изумлением развел руками следователь. «Понятия не имею, кто такой этот Шайнис и что за бред он несет. Я отправил Василия, чтобы он позвал тебя в мой кабинет. И что в результате?» Начальник надвинулся на него массивной тушей. «Что?» Закосил под дурачка Андрей. Он вдруг вспомнил указ Петра Первого, что перед лицом начальства надобно иметь вид лихой и придурковатый. С этим он справлялся на все 100. «А в результате мне пришлось отпаивать парня валерьянкой, потому что он увидел в твоем кабинете оборотня». В голосе начальника проскальзывали молнии. «Ты, Анисимов, либо прекращай дурить всем головы и людей до инфаркта доводить, либо делись передовым опытом с коллегами». «Каким опытом?» — не понял Андрей. «Хорош прикидываться, что ты не в теме, Андрюш». Взгляд начальника неожиданно потеплел и стал отечески заботливым. «Как ты повлиял на этого Шайниса, что он принялся кровью документы подписывать и взял на себя вину из нескольких висяков? А вора-рецидивиста Кальсонова, которого МЧСники из решетки выковыривали, его-то ты как расколол за пару минут?» «Насчет Шайниса я и правда не в теме». Встал в глухую оборону Андрей. «А насчет Кальсонова? Там все просто. Я сказал ему, что пролитый томатный сок на полу — это кровь с предыдущего допроса. Тот оказался гражданином не только истеричным, но и впечатлительным. Тут же раскололся, вот и все. «Ну, хорошо». В тяжелом взгляде начальника вновь собирались свинцовые тучи. «Сделаем вид, что я тебе поверил. А как ты оборотни объяснишь?» «Да что за бред? Какие оборотни?» Всем своим видом, изображая оскорбленную невинность, возмутился Андрей. «У меня в это время в кабинете информатор был. Да, он выглядел как лохматый хиппи-качок в сером деловом костюме. А Василий, он ведь всю ночь на дежурстве был. Вот ему с недосыпа что-то и привиделось. Я пытался его остановить, но он удрапал так, что только пятки сверкали, не догнать было». «Ладно, все с тобой ясно. Иди», — тяжело вздохнул начальник.